Трек 15. Время действия – утро, 26 августа. Место действия – агентство Fan Entertainment. Юсон и Корона без Юнми. «Все знают, что вчера произошло на французском дефиле?» – спрашивает Юсон у группы и делает паузу, ожидая ответа. Девушки, озадаченные вопросом, мнутся, начинают переглядываться. Потом все взгляды фокусируются на Кюри. «Нормально все было, господин директор», – говорит за всех Барам. «Если бы было ненормально, то Юнми бы об этом рассказала». Юсон скептически смотрит на самую говорливую и разочарованно цыкает зубом. «Вы что, новости не смотрите?» – спрашивает он. «Ваша Макне принимает участие в шоу мирового уровня, а вам даже не интересно? Чем вы там занимаетесь в общежитии? Что вы там все делаете?» «Понимаете, господин директор», – пытается объяснить факт отсутствия интереса к одной из участниц группы Барам. «Дело в том, что лучше всех из нас с цифровыми технологиями обращается Кюри. Обычно она рассказывает нам все новости, когда мы завтракаем. Но этим утром она ничего не рассказывала. И Юнми тоже ничего не говорила о том, что было вчера. Мы подумали, что это был самый обычный показ». Юсон переводит взгляд на Кюри и вопросительно приподнимает брови. «Да, так было, господин директор», – кивая, не отрицает Кюри, без слов поняв, что сейчас ее очередь оправдываться. «Я всегда рассказывала новости. Но Сон Йон сказала, что это портит ей аппетит и попросила меня прекратить это делать, а все остальные ее поддержали». Теперь Юсон переводит взгляд с Кюри на Сон Йон. «Кюри последнее время рассказывала только о каких-то ужасах, господин директор», – объясняет та. «Это совершенно неправильно, когда день начинается с негативных эмоций». Юсон некоторое время смотрит на нее, потом обводит взглядом всех остальных. «Я просто потрясен», – сообщает он, – «тем количеством свободного времени, которое позволяет вам заниматься всякой ерундой». Девушки виновато опускают головы и складывают перед собой опущенные ручки. «Какая-то детская возня, можно сказать, уже даже не девушек, а молодых женщин! Все в обиды играете, вместо того, чтобы заниматься взрослыми делами!» – возмущается Юсон. «Айю, любимица нации, вчера продвинула участницу вашей группы так, как... даже не знаю, кто мог ее еще так продвинуть! Можно сказать, вставила ей взад ракетный ускоритель для взлета! А вы все выясняете, кто что кому сказал и кто из вас дурнее, а?» Девушки стоят, опустив головы. Ожидают, когда начальник выпустит пар. «Вам сейчас нужно думать о том, как взлететь вместе с нею. Об этом нужно беспокоиться, а не о радостной встрече нового дня с положительными эмоциями». «Простите, господин директор», – извиняется Сон Йон, – «больше такое не повторится». «Простите нас, господин директор», – хором произносят остальные и кланяются. Юсон смотрит, как они делают это еще раз. «Повыгонять бы вас всех», – с мечтательной интонацией произносит он. «Но у меня слишком большое и доброе сердце, чтобы совершить столь ужасный поступок». «Спасибо, господин директор», – снова кланяются девушки. «Ладно, уговорили, не буду». Тоном римского императора, способного приказать остановиться солнцу в небе, говорит Юсон и переходит к конкретике. «Значит так, я вас позвал, чтобы сказать следующее. У Юнми сейчас хорошие шансы взлететь в международный топ популярности». Юсон делает паузу и повторяет последнюю фразу с серьезной, глубокой интонацией. «Очень хорошие шансы!» «И вы летите с ней! Пока!» Снова выделив интонацией последнее слово, говорит он. «Хотя Юнми уже достигла уровня, с которого можно отправляться в сольное плавание». Юсон снова оглядывает группу, превратившуюся из виноватой в насторожившуюся. «Я раздумываю над этим шагом, однако не спешу его делать. Но своей тупостью вы просто толкаете меня в спину, и я могу его сделать раньше, чем собирался. В общем, у вашего Макне или Тамбоя, впрочем, неважно, вы прекрасно понимаете, о ком речь. Сейчас у нее большая нагрузка, и вы занимаетесь тем, что бережете, холите и лелеете ее как ребенка. Надо с ложечки кормить? Кормите. Надо пятки чесать, чтобы уснула? Чешите. Упаси бог, как говорится, если она на кого-то из вас пожалуется. Выгоню из группы сразу в подвал». «Вам понятно?» – спрашивает Юсон. «Да, господин директор», – опускает головы группа. «Не надо так печально», – произносит директор. «От вас всего лишь требуется засунуть свой норов куда подальше и быть милыми Онни для своей младшей. Взамен вы получаете деньги, популярность и сольные проекты для каждой. И не только в рекламе. А музыкальные сольные проекты, которые продлят вашу жизнь в рекламе. Замкнутый круг. Саньон уже получила такой проект, даже не один. Теперь настала очередь Барам. Барам, твоя песня, которую ты записала с Юнми, будет продвигаться на французском рынке. Я принял такое решение и заключил для этого договор с французским лейблом. Так что молись своей удаче. Или еще чему, что тебе больше нравится. Юнми везет, поэтому я сделал для тебя максимум возможного. Пустил твою песню вместе с ее. Ого! Распахивает широко-широко глаза Барам и, многократно кланяясь, рассыпается в благодарностях. «Спасибо большое, господин Юсон. Я буду очень стараться. Сделаю все, что нужно, чтобы добиться успеха. Спасибо большое, господин директор». Скинув руку с выставленной вперед ладонью, Юсон останавливает поток ее слов. «Будешь благодарить, когда попадешь в топ. А пока это моя работа – дать тебе шанс». Явно рисуясь, произносит он и начинает перебирать участниц группы. Джихён имеет свой проект. Пусть реклама, не соло, но все же это свое, отдельное от всех, сейчас у нее есть. «Закончишь, я буду думать о музыке для тебя», говорит он, смотря на Джихён, и переводит взгляд на Хюмин. «У тебя тоже есть проект. Пусть он совершенно бредовый, но заявка в нем сделана очень интересная. Выстрелит, взлетишь». Юсон переводит взгляд на Инджон. Секунды две смотрит на нее, потом делает пистолетик и, цыкнув зубом, стреляет им в нее. «Я думаю о тебе», – говорит он. «Ты не останешься без своего соло». «Спасибо, господин директор», – с благодарностью кланяется та. «И о тебе я думаю», – переведя указательный палец на Кюри, говорит он. «Спасибо, господин директор», – кланяется Кюри. Кроме этого, у военных есть интерес снять клип под драконом. Последний раз, когда я был у них, они мне это подтвердили и обещали оказать помощь. Сейчас, как только в СМИ шумиха с идиотами, устроившими испытания, поуляжется, все бросят данную тухлятину и начнут искать что-то свежее. Вот примерно перед этим можно будет приступать к съемкам клипа и его продвижению. Продвигать может не только у нас, но и где-то за рубежом. Например, во Франции. Сомневаюсь, что он станет популярен в Японии. Потом я надеюсь, что все-таки будет песня на космическую тему, которую обещала Юнми. Ну и подготовка к выступлению в Токио Дом. И среди всего этого у вас участие в шоу и выступления, приуроченные ко всяким знаковым датам. Ближайшее из них – начало нового учебного года. Оно уже должно быть в расписании. Юсон обводит взглядом группу, молча переваривающую информацию. «Да вы должны меня на руках носить за то, что у вас только работы!» – восклицает он. «Спасибо, господин директор!» – дружно кланяются обеспеченные работой. «Мы будем очень стараться!» «Надеюсь, что так и будет!» – не спорит с ними Юсон. «Вопросы есть?» «Простите, я не поняла, господин директор!» – подняв руку, произносит Инджон. «Так что вчера Айю сделала?» Группа тихо втягивает воздух сквозь зубы. Юсон удивленно смотрит на спросившую. «Ты что, решила, что я телеведущий?» – спрашивает он. «Думаешь, у меня есть время заниматься рассказами? Рядом с тобой Кюри стоит, узнавай у нее. Она ваш лучший IT-специалист». «Извините, господин директор», – смутившись, просит Инджон. «Еще у кого-то есть странные вопросы?» Посмотрев на нее долгим взглядом, интересуется у всех Юсон. «Судя по тишине, вопросов нет», – делает он вывод и отдает приказание. «Идите работать». Позже группа направляется в зал для занятий хореографией. «История повторяется», – не обращаясь ни к кому конкретно, просто так вслух произносит Инджон. «То президент Цэнхён постоянно приказывал сопли Юнми вытирать, теперь вот директор Юсон». «Ты так удачно вопрос про Айю ему задала», – ехидно говорит ей Кюри. «Он прямо в лице изменился». «А ты специально утром промолчала?» – агрессивно поворачивает к ней голову Инджон. «Вчера ведь только читала ерунду всякую. Почему сегодня молчок?» Задав вопрос, Инджон ждет ответа. «Просто именно сегодня я решила стать лучше, чем была», – с улыбкой отвечает ей Кюри. «Послушать и последовать совету своих Онни. Но, похоже, не угадала с днём». «Специально, значит, да? Чтобы меня подставить?» «Молчала бы, так ничего бы и не случилось. Думать нужно, когда что-то делаешь». «Ах ты...» «Прекратите», – устало произносит Сун Ён. «Директор не просто так это требует. Юн Ми действительно сейчас тащит нас вверх. И у неё действительно очень большая нагрузка и совсем мало опыта. Подумайте о том, что будет, если она сорвётся и не сможет участвовать в Токио Дом по состоянию здоровья. Что будет тогда? Агентство будет вынуждено отменить наш тур или что?» Вся группа задумывается над прозвучавшим вопросом. «Кюри», сделав несколько шагов в молчании, произносит Сун Ён. «Что вчера было с Айю и Юн Ми на дефиле?» Айю при всех поблагодарила её за подаренную ей песню. Признала, что только благодаря ей она попала в топ европейских чартов. «Ух, ничего себе!» – удивлённо охает Хью Мин. «Это очень, очень круто для Юн Ми!» «Да», – соглашается с ней Сун Ён. «Признание Айю – это дорого стоит». «Публичное признание», – уточняет Джи Хён. «Понятно теперь, почему директор Юсон так себя ведёт», – говорит Хью Мин. «Кюри, а что ещё было вчера на дефиле?» – спрашивает она. «Похоже, там много чего было», – отвечает та. «Я сама вчера не смотрела, а утром и вправду только мельком глянула, проспала немного. Но судя по числу комментариев, события активно обсуждают в сети. Я пока не успела посмотреть, что пишут». «А давайте попросим себе 15 минут времени перед Хорео», – предлагает Барам. «Скажем, что директор Юсон приказал узнать новости про нашу младшую участницу, потому что мы не были на дефиле, а?» Барам крутит головой, сканируя реакцию на своё предложение. «Отличная идея, Рамбо!» – хвалит её Кюри. «Я, может, наконец проснусь за это время. А то что-то никак с утра не получается. Даже кофе не действует». Некоторое время спустя. Зал для занятий хореографией. Участницы группы, переодевшись в тренировочную одежду, сидят вдоль стен, разложив по полу вытянутые ноги. Читают, уставясь в экраны своих планшетов и телефонов. «Кто-нибудь, срочно сделайте перевод! Я умираю от любопытства! О чём пела Агдан?» «Где ты на ночь глядя найдёшь того, кто говорит по-французски? Тем более, что текста пока нет. Если только у кого-то есть знакомые, которые хорошо знают этот язык». «Такая недоработка со стороны организаторов! Если вы в Корее, будьте добры сделать перевод, чтобы все понимали, о чём песня, а не только избранные». «Её жених учился во Франции. Думаю, он понял, о чём она пела. Наверняка об их отношениях, а большего ей и не нужно». «Срочно, умоляю, перевод!» «С чего вдруг такая срочность? До утра не доживёшь? Если так хочется, почему бы тебе не воспользоваться голосовым переводчиком? Это уже не новинка, даже в Дораме было». «Я так и сделала. Перевелось не всё. Переводчик в некоторых местах пишет что-то совсем непонятное. Короче, я предчувствую ураган, пожалуйста, не уходи, страсть меня накрыла. Ты обнимаешь меня среди развалин Рима, гремит гром, я в плену. Нас кружит вихрь страсти». «Вау, спасибки!» «Ну, я так и говорила. Об отношениях. Что там могло ещё быть?» «Ой, как нескромно! Если судить по песне, они уже предавали страсти». «Где? В Риме? Разве Агдан там была?» «Она же в Штатах училась. Летела домой с пересадкой в Риме. Там-то её страсть с женихом и накрыла». «А разве он в это время не был в армии?» «У Агдан европейский тип фигуры. Она ничуть не уступает француженкам. У неё бёдра узкие. Она же ещё подросток. А манекенщицы были гораздо старше неё. У Агдан ноги длинные». «Да, а главное, у неё есть глаза, которых ни у кого больше нет. В Европе полно голубоглазых, и ещё в России. Так что не нужно делать из неё не весь что. Айю гораздо красивей, и у неё нет проблем с весом, как у Агдан. Агдан служит в армии, там нельзя быть слишком стройной». «Да? Сколько времени она служит? Она как была жирная, так такой же и осталась. Зато она пишет музыку. А ее тоже пишет музыку. И она красивей, потому что не жирная. И еще она воспитаннее, чем Агдан. А Ю поблагодарила за подарок, а Агдан не поблагодарила за благодарность. Благодарность за благодарность – это как? Но ведь это же благодарность от Ю. Я поняла, что Агдан опять критикуют. Поднимая голову от смартфона, делает вывод из прочитанного Хюмин. «А значит, критикуют и нас», – отвечает ей Инжон. «Всю группу». «Так, девочки», – входя в зал, говорит хореограф. «Время вышло. Давайте заниматься».